Он и вышел на их звонок. Это был здоровый мужчина лет 35. Держался он просто. Винс подумал, почему бы домоуправлению не взять его в постоянный штат? Они с Эрни предъявили свои удостоверения. «Мы хотим обойти все квартиры и поспрашивать жильцов об Эрин Келли. Многих не было дома, когда мы были здесь в прошлый раз». Винс не стал объяснять, что сегодня он намеревался очень подробно расспросить, что думают жильцы о Гассе Боксере. На четвертом этаже ему крупно повезло. Дверь приоткрыла старушка лет 80. Она не стала снимать цепочку. Винс показал свой значок. Родригес пояснил: «Все в порядке, мисс Деркин. Вам просто хотят задать несколько вопросов. Я постою здесь, чтобы вам было видно». «Не слышу!» — закричала старуха. «Я только хочу!» — Родригес дотронулся до руки Домброзио. «Она слышит лучше нас с вами», — прошептал он. «Ну что же вы, мисс Деркин, вы же любили Эрин Келли. Помните, она всегда спрашивала, не надо ли вам чего купить, и в церковь вас иногда провожала. Вы же хотите, чтобы полиция поймала парня, который это с ней сделал?» Дверь открылась ровно на длинную цепочку. «Спрашивайте», — мисс Деркин сурово посмотрела на Винса. «И нечего так кричать, голова и так болит». В течение следующих 15 минут двум агентам пришлось выслушивать обо всем, что думает 80-летняя уроженка Нью-Йорка по поводу порядков в городе. «Я прожила здесь всю жизнь», — назидательно сообщила она им, встряхивая своими седыми кудряшками. «Мы никогда раньше не запирали дверей. Зачем? От кого? Но сейчас все эти преступления, и никому до этого дела нет».